Глава 14. «Донна Белла Маре, кредере кантаре, уна сантимента». Неаполитанская песня из советского кинофильма «Формула любви», 1984 год. Еще во второте служил интересный персонаж – итальянец Жорже Велла. По национальности он был бурят. Итальянец и Жорже Велла – это были два его официальных прозвища, которыми пользовались даже офицеры, и на которые незлобивый Жорко Бурят не только отзывался, но иногда шутки ради сам себя называл итальянцем Жорже Велла. Надо было видеть, как вытягивается от удивления лицо проверяющего полковника из округа, когда на его вопрос «Кто водитель автомобиля, у которого не горит поворотник?» Примечание. Поворотник или указатель поворота – это световой мигающий сигнал, обозначающий поворот в ту или иную сторону. Зам потех приказывал стоящему рядом дежурному по парку позвать итальянца. «Давай мигом сюда этого итальянца!» «Как там его?» «Ну, этого. Жорже Велла». Зампотех еще не успевает ответить охреневающему от изумления полковнику на его вопрос: «У вас что, в автороте итальянцы служат?» Как из-за гаража бодрой рысью выбегает Жорко и, как положено, за 5 шагов перейдя на строевой и остановившись за 2 шага до комиссии, лихо козыряет и на чистейшем русском языке обращается к старшему по званию. «Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу капитану?» Дождавшись кивка от ошалевшего полковника, Жорко, повернувшись к зампотеху, лихо щелкает каблуками и докладывает, улыбаясь во всю свою хитрую бурятскую рожу. «Товарищ капитан, рядовой Жорже Велла по вашему приказанию прибыл». Немая сцена, как в финале комедии «Ревизор». Зампотех, у которого физиономия, перекошенная от едва сдерживаемого им нервного смеха, становится пунцово-красной, как знамя родной части. Проверяющий полковник, у которого отвисшая челюсть при виде итальянца с бурятской рожей, держится только на портупее. Стоящие за полковником офицеры комиссии, которые, глядя на эту картину со стороны, также начинают наливаться пунцово-красной краской и мелко подрагивать от сдерживаемого и распирающего их изнутри смеха. Приходится зампотеху рассказать полковнику и всем членам проверяющей комиссии историю, откуда взялось у солдата прозвище Жорже Велла. После этой истории комиссия, дружно посмеявшись, благополучно забывает про косяк с неработающим поворотником и по приглашению того же зампотеха отправляется в офицерскую столовую, где для проверяющей комиссии из округа приготовлен банкет. Не знаю, что рассказывал комиссии зампотех, но история переименования Жорки Бурята в итальянца Жорже Велла очень простая. Сержант припахал Жорку открутить болты крепления редуктора к картеру заднего моста Шишиги, ГАЗ-66. А так как Жорко собирался в наряд, то он благополучно забил на это дело. Ну а для отмазки написал записку и сунул ее под дворником на лобовом стекле ремонтного шишарика, ГАЗ-66. В записке было написано большими печатными буквами: «Открутить не смог, все Жорже Велла». Причем «Жорже Велла» было написано на листочке ниже основного текста, так как не вошло в строчку, и выглядело как подпись. Увидев Жоркину записку и прочитав ее, сержант зло прорычал: «Жорже Велла у него, мля! Ну, сукин сын! Ты у меня из нарядов вылезать не будешь! Итальянец! Мать твою! Жорже Велла!» Вот так, с легкой руки сержанта, к Жорке крепко-накрепко приклеились оба прозвища. Уж слишком часто они звучали после фразы «Завтра в наряд назначаются...» Еще один прикол Жорка отколол, когда в часть приехала съемочная группа из Читы снимать какой-то патриотический ролик. На роль интервьюируемого солдата выбрали Жорку, так как, несмотря на то, что по национальности он бурят, говорил он по-русски не только чисто, но и правильно. Сказывалось, наверное, то, что мать у него преподавала в школе историю и литературу. Когда режиссер-постановщик выставил сцену, на фоне выстроенных по линеечке автомобилей в центре двое – замполит в роли гида и девушка-интервьюер, держащая в руке микрофон. Они подходят к солдату, стоящему по стойке смирно с гаечным ключом у открытого капота автомобиля. Глядя на эту картину, у меня в голове всплывает эпизод из фильма «Москва слезам не верит». Там, где главная героиня фильма Катя Тихомирова, стоя перед камерой ТВ, на фоне механического пресса с метровым гаечным ключом отвечала на вопросы ведущей передачи девушки. А рядом с ней стоял ее начальник Михалыч в костюме и при галстуке, держа такой же метровый гаечный ключ. Так вот Жорка с гаечным ключом, вытянувшись по стойке смирно на фоне автомобилей в тот момент, был похож одновременно и на Катерину Тихомирову, и на того самого Михалыча. В 1985 году Рональд Рейган, 40-й президент США, рассказывал, что, готовясь к встрече с Горбачевым, чтобы лучше понять русских, не менее 8 раз посмотрел фильм «Москва слезам не верит», удостоенный в 1981 году премии «Оскар». Но позднее уже в интервью журналисту «Вашингтон-Пост» заявил: «Убей меня, Бог, если я когда-нибудь пойму этих русских». Примечание. The Washington Post. Американская ежедневная газета. Тем временем по сценарию режиссера замполит говорит, обращаясь к девушке с микрофоном: «А давайте спросим вот этого солдата, почему он пошел в армию». Жорко, держа длинный гаечный ключ на уровне своего лица и вытянувшись по стойке смирно, отвечает предварительно заученный им текст. «Во-первых, я хочу защищать свою родину». «Хорошо», — поддакивает замполит. «Во-вторых, армия делает из нас мужчин». «Правильно», — одобряюще кивая головой, соглашается замполит. «Ну а в-третьих, меня никто не спрашивала, товарища майора». Переходя на русско-чукотский, говорит Жорка, весело подмигивая симпатичной девушке с микрофоном. Девушка по-детски прыскает в ладошку. Режиссер громко кричит: «Камера, стоп!» Замполит, изображая добродушную улыбку в сторону съемочной группы, которая больше похожа на оскал акулы из фильма «Челюсти», хватает Жорку стальной хваткой под локоток и оттаскивает его в сторонку. Затем, повернувшись к Жорке зловещим шепотом, сквозь искаженные гримасы улыбки губы шепчет ему в самое ухо: «Жоржавелла, сынок! Слушай меня внимательно, что я тебе сейчас скажу». Внезапно повысив голос, да так, что Жорка от неожиданности вздрогнул, замполит, сверля его строгим командирским взглядом, продолжил доверительно злым тоном: «Если еще раз, придурок, эфиоп твою мать, ты включишь чукчу во время съемки, то будешь у меня до конца службы как настоящий чукча в долине смерти, гребаных сусликов пасти». «Понял меня, солдат?» Злобным ротвейлером рыкнул на Жорку напоследок замполит. «Так точно, понял, товарищ майор!» Придавленный сапогом мышью пропищал в ответ перепуганный Жорка. Надо ли говорить, что следующий дубль прошел строго по сценарию? По официальной версии, «Долина смерти» названа так потому, что в гражданскую войну здесь расстреляли 3000 сторонников советской власти. По альтернативной версии, отступая и уходя в Китай, белогвардейцы поставили на сопках долины смерти замаскированные пулеметы. Когда армия прошла через долину и им объявили, что они уходят в Китай, часть солдат подняла шум, отказываясь покидать родину. Тогда всем недовольным приказали сдать оружие и возвращаться домой. Солдат не только разоружили, но и заставили снять казенное обмундирование и обувь. Как только отказники, солдаты и офицеры вошли в долину смерти, по ним открыли шквальный перекрестный огонь. Спастись или остаться в живых не было ни одного шанса. Сколько было расстреляно в тот день, никто не знает. Может, 1600, а может, 18 тысяч человек. Те, кто решил уйти в Китай, загрузили оружие и одежду отказников на повозки и ушли. В пользу этой версии говорит тот факт, что позднее еще не одно поколение советских мальчишек собирали свинец для грузил именно в долине смерти. Кто-то в армии красит траву в зеленый цвет, кто-то рисует на березе зебру или равняет сугробы утюгами, кто подметает плац ломами. Мы же при подготовке к проверке военной техники комиссии натирали БТРы от пламя-гасителя КПВТ до колес соляркой, после чего БТРы блестели, как у коня яйца. Почему как у коня, а не у кота, спросите вы? Да потому что изначально эта фраза звучала именно так. Родилась она в Ленинграде в 50-е годы, когда чисткой памятников, среди которых были и всадники на конях, занимались исключительно женские бригады. Мужиков после войны катастрофически не хватало. Специально или нет, но после таких чисток самым блестящим элементом памятника «всадник на коне» были всегда яйца коня. Так вот, этим самым коням с их блестящими на солнце яйцами после чистки женскими бригадами мы обязаны рождению фразы «чтобы блестело, как у коня яйца».